Вернувшись в квартиру Рокруа, я стал перелистывать досье, чтобы проверить, упоминается ли в нем Тентен. На 12-м листе дела оказались показания, очень краткие, которые он дал 11 июля 1965 года. Робер Карпентьери родился 7 июля 1938 года в Париже, 10-й округ. Киномеханик, проживает в Париже на улице Брюнель, 5 бис, 17-й округ. Он показывает: «Я познакомился с месье Жоржем Байо в апреле 1955 года во время съемок его последнего фильма. С этих пор я поддерживаю с ним дружеские отношения. По временам я исполнял при нем обязанности шофера и секретаря и в 1960 году ездил с ним в Рим по случаю его бракосочетания с мадемуазель Пьести. Вместе с месье Майо я встречался с некоторыми его друзьями, но в обществе мадам Кармен Блен мне приходилось бывать очень редко. Я знал, что они давно знакомы с месье Майо. Два или три раза мне пришлось сопровождать месье Майо к мадам Кармен Блен в ее дом на аллее Альберта I. Я никогда не встречался ни с мадам и месье Хейворд, ни с месье Людовико Фуке. Я не знал, что месье Майо с ними знаком. Он никогда о них не упоминал. Единственный из знакомых месье Майо, кто проживал в отеле «Триумф» по улице Троян, 1 бис, 17 округ, был месье Альбер Валентин, кинематографист. Имя Жана де Кера мне ничего не говорит. Не помню, чтобы месье Майо когда-нибудь называл при мне это имя. Подпись». Стало быть, мое имя ничего ему не говорило. Конечно, не исключено, что Тентен знал больше, чем хотел признать. Но так или иначе, он был всего лишь статист, один из силуэтов, смутно различимых на заднем плане изображенного на картине пейзажа. Я захлопнул папку. Ветерок, проникавший в приоткрытую балконную дверь, колыхал занавеси. Я вдруг почувствовал, что не в силах провести ночь за чтением этого досье в квартире Рокруа. Я решил вернуться в отель, но у меня не хватало мужества, как накануне вечером тащиться пешком по мертвому городу. Я вызвал такси. Как всякий турист, приехавший в Париж, я вздохнул с облегчением, вернувшись в свой номер в отеле. Во внутреннем кармане пиджака я нащупал английский паспорт. Мне просто привиделся дурной сон. Разве наяву существует Тентен? Правда, вот досье и ключи от квартиры на улице Курсель. Но я могу навсегда избавиться от них. И не останется никаких следов. Никаких. А завтра же утром я с легким сердцем улечу в Клостерс. Я хотел позвонить жене, но час был слишком поздний. К тому же я боялся, что в моем голосе прозвучат необычные нотки, и это ее встревожит. Найду ли я английские слова, чтобы описать ей кабинет Ротонду, пагоду и мою встречу с Тентеном? Лучше, пожалуй, кое о чем промолчать. Я положил на секретер свои старые темные очки, и вдруг мне стало жутко на них смотреть, словно очки были вещественным доказательством какого-то моего преступления. Как был в одежде, я лег на кровать и включил радио. Медленно стал крутить ручку приемника, чтобы поймать BBC. Мне необходимо было услышать английскую речь, чтобы убедить самого себя, что я никто иной, как Эмбрюс Гайс. Английский писатель, возвратившийся в сумерки после мирного и скучного воскресного дня с безмятежной прогулки в Хэмпстед Хит. But first, a look at the changing world of the media. In January, American politics was shaken by a sex scandal involving President Clinton. The question was whether he'd had an affair with a young White House worker, Monica Lewinsky, and if he did, whether or not he pressurized her to keep it quiet. In amidst all this, the American media were doing great business. Я глядел на них из окна. Девушка в третий раз медленно поднималась по ступенькам. Под навесом крыши она стучала кулаком в дверь. Дверь отворилась, и мужчина в белом смокинге с ежиком седых волос застывал в дверном проеме. «Могу я его видеть?» — нервно спрашивала девушка. «Он вас ждет». И широким жестом левой руки мужчина в белом смокинге приглашал ее войти. Она отшатывалась. Вы уверены, что он меня ждет?» И в это самое мгновение режиссер кричал: «Отставить! Отставить! Отставить!» И все начиналось сызнова. В вечерних сумерках голоса их звучали так гулко, словно их усиливал репродуктор. Подножье пагоды было освещено резким светом. Вокруг режиссера толпилась кучка теней, среди которых я тщетно пытался разглядеть Стентена Карпантьери. Я погасил свет в кабинете Ротонди, боясь, что Тентен снизу заметит мой силуэт. А вдруг ему была когда-то знакома квартира Рокруа, и вид моей фигуры в окне всколыхнет в его памяти кое-какие подробности, в частности, существование некоего Жана Декера. Впрочем, накануне вечером он не задал мне никаких конкретных вопросов. С него было довольно, что он смутно припомнил мое лицо. По сути дела, для него было важно одно – иметь возможность поговорить с кем-нибудь о Жорже Майо. Майо умер за несколько месяцев до Рокруа, и о его смерти я также узнал в Лондоне, в магазинчике возле Монпьер-сквер, где я часто просматривал французские газеты. Заметка строчек в 15. Редакция не сочла даже нужным поместить его фотографию. Да и с какой стати? Майо уже давно расстался с кинематографом. В 3 часа ночи он рухнул на тротуар на авеню Монтене, выйдя из бара, если верить газетной заметке. Какой-то прохожий пытался помочь ему встать, а потом вызвал скорую. В ту пору эти две смерти, случившиеся почти одновременно, не заставили меня ни о чем задуматься. Как и слова извинения, которые Майо нашел в себе силы пробормотать, обращаясь к прохожему, который пришел ему на помощь: «Мой бедный друг, я старею,